Глава 30. «Это должно было быть мое наследство», — с горечью в голосе произнес Стивен. «Я должен был получить все земли, дома, деньги, статус. Все это должно было принадлежать мне. Я воспитывался в доме Адриана Торнгартаранского с 10 лет. Он был моим опекуном официально. Близкий друг моего погибшего отца, тот, кто знал мою умершую мать, он заменил мне семью. Я называл его дядей, обращался к нему на «ты». И он клятвенно обещал мне, что отпишет на мое имя все свое имущество. Постоянно твердил об этом. Считал, что я имею право владеть тем, что когда-то принадлежал его роду. Одинокий старик, он часто с горечью говорил о своих неблагодарных родственниках, бросивших его здесь одного, совсем не навещавших его, не желавших общаться с ним. Все в общих словах, ничего конкретного, без имен и титулов. Я только и знал, что где-то далеко в других землях у него есть те, кто одной крови с ним, кто считался его близкой родней. Но они никогда не вернутся сюда, не станут помехой между мной и имуществом дяди. Он не препятствовал моему увлечению лекарским делом, позволил выучиться, практиковать, набить руку в создании настоек. Я надеялся, что, получив наследство, построю больницу, в которой смогут трудиться многие лекари, что у меня будет свобода, которую дают только большие деньги и титул. Я мечтал, составлял в мыслях планы. Я желал получить все, чем владел Адриан, а потом, совсем недавно, все изменилось. Дядя стал намекать на то, что кровь важнее чувств. Даже к тем, кого опекают, все чаще вспоминал о родне, только теперь открыто говорил, что они все несколько десятилетий назад ушли в другой мир, туда, где нет магии, и живут там, забыв о нем. Но он не может, не имеет права забыть о них. Я сперва считал, что все это пустая болтовня, что дядя едва ли не заговаривается из-за почтенного возраста. Но меня начало грызть беспокойство из-за завещания. Дядя так и не составил его в мою пользу. А незадолго до смерти он, возбужденный, заявил, что все решено, что сюда, в этот мир, вернется как минимум одна из его близких родственниц. И, конечно же, завещание будет в ее пользу. Именно она получит то, что я уже считал своим наследством. Она станет возрождать старинный род в этом мире. А я... Ну, прости, парень, ты получил воспитание, образование, профессию, а деньги, имущество, титул... Они уплыли из моих рук буквально за сутки. О моих чувствах никто никогда не думал, впрочем, как и сейчас. Я пойду с вами, ваша светлость, завтра порталом, но сейчас, извините, мне нужно побыть одному. Сказал, поднялся рывком из кресла и быстрым шагом вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Я осталась сидеть, ошарашенная, слабо понимавшая, что именно мне рассказали. Я не могла поверить услышанному. Новость была не просто ошеломляющей. Нет. Она полностью выбивала из седла, лишала воздуха, мешала дышать. И дело было даже не в том, что Стивен внезапно оказался воспитанником человека, оставившего мне в наследство все свое имущество и титул. Я внезапно узнала, что моя родня не с земли. Что мы все, кто сейчас остался в немагическом мире, родом из мира магического. Я понятия не имела, почему, каким образом, из-за чего кто-то из родственников решился на переход. Но сам факт, как там сказал Стивен, а незадолго до смерти он возбужденный заявил, что все решено, что сюда, в этот мир, вернется как минимум одна из родственниц. Кем решено? И почему тот, кто решил, со мной не посоветовался? И если Стивен обижался на то, что его лишили наследства, то я считала, что тоже имею право обижаться на непонятного типа, провернувшего все за моей спиной, не узнавшего о моих планах, мыслях, желаниях. Как и Стивена, меня просто поставили перед фактом, перекинув сюда. Кто и почему? Да если бы знать. Расспросить о подробностях было некого. Стивен, судя по сказанному, сам ничего не знал. И все, что мне оставалось, идти завтра порталом в столицу, осматривать дома, разговаривать со слугами. Ну и надо было найти портниху, у которой можно заказать наряды, подобные столичным. А то я в своих скромных провинциальных платьях мало похож на наследницу древнего рода. Здесь, в поместье, мне моя одежда не мешала. Но ведь придется общаться не только с провинциальными аристократами. Не хотелось бы ударить в грязь лицом. Обрисовав мысленно круг проблем на ближайшее время, я поднялась из кресла и отправилась в свою комнату. До конца дня я никуда не выходила и практически ни с кем не общалась. Банально была не в состоянии. В голове раз за разом звучал горький голос Стивена. Это должно было быть мое наследство. Я должен был получить все земли, дома, деньги, статус. Все это должно было принадлежать мне. Я воспитывался в доме Адриана Торнгартаранского с 10 лет. Он был моим опекуном официально. Теперь, когда я узнал правду, многое из поведения Стивена мне становилось понятно. Но, положа руку на сердце, если бы он сказал мне об этом раньше, я точно не предложила бы ему фиктивный брак. Мало того, я постаралась бы держаться от него подальше. Кто знает, что взбредет в голову обиженному мужчине.